Он помог ей надеть плащ, и они вышли на улицу. Уже почти стемнело. «Прости, что этот тип прилип к тебе. А в целом, я надеюсь, тебе понравилось?» «Великолепно! У меня теперь есть оружие против моего босса». «Да? Тот историк искусств, которому меня представили?» «Джимми Шенстоун?» «Да. Они вместе с моим боссом в музее. Учились в университете. Еще одно Она остановилась на полуслове и виновато улыбнулась. Он прижал ее к себе. «Ты вполне можешь употреблять это слово. Я еще не совсем параноик. Только не часто». Фрэнни засмеялась. «Догоняй». Она вырвалась и побежала вверх по лестнице к Пэл-Мэл, перескакивая через две ступеньки. Оливер не отставал от нее. Они остановились наверху, переводя дух. «Ты сумасшедшая», — сказал Оливер, развеселившись. Но когда они подошли к машине, его лицо вытянулось. «Вот черт!» В свете уличных фонарей на листочке бумаги, приклеенном к лобовому стеклу, отчетливо виднелась надпись «Предупреждение. Автомобиль блокирован. Не пытайтесь сдвинуть его с места». Ниже красовалась эмблема муниципальной полиции. Оливер настоял на том, чтобы оставить Рено здесь, сказав, что разберется с ним завтра утром, и они взяли такси до его дома на Кэдаган-сквер. Здание имело величественные и одновременно изящные пропорции, но сама квартира была мала и обставлена в основном современной мебелью. На стене висело несколько живописных полотен, явно фамильных ценностей, но остальная обстановка, в том числе и другие картины, была современной. «Уютное местечко», — подумала Фрэнни. Она улыбалась, но чувствовала себя подавленной. Слова Фиби Хоггинс, остерегаясь этого числа, крутилось у нее в голове, как старый мотив. Она прошла за Оливером в крошечную кухню, оборудованную всевозможными новейшими приспособлениями, и подождала, пока он извлек из холодильника бутылку вина и достал из кухонного шкафчика два бокала. «Ты не голодна? Может, съешь омлет или еще что-нибудь?» — предложил он. «Если хочешь, я сама приготовлю». «Не беспокойся, я сам. Это одна минута. Давай лучше сначала выпьем». Он вытащил из ящика штопор и принялся открывать бутылку. «Тебе не кажется, что существуют различные виды совпадений?» — произнесла Фрэнни. «Что ты имеешь в виду?» «Ты делаешь какое-то различие между простой случайностью и, ну, я не знаю, чем-то сверхъестественным, что ли?» Он перенес поднос с напитками в гостиную, поставил кассету с джазовой музыкой, незнакомой Фрэнни, и сел рядом с ней на диван. Из окна за спиной доносился приглушенный гул уличного движения. «В человеке живет врожденная потребность объяснять непонятные явления. Один из сложных физических парадоксов — в хаосе есть порядок. Я говорил уже, что сегодня я работал со статистикой дорожных происшествий. Так вот, в Англии в 1986 году в автокатастрофах погибли 5618 человек, в 1987 — 5339, в 1988 — 5230, в 1989 — 5554, в 1990 — 5402. Тоже постоянство наблюдается и в Соединенных Штатах, только там цифры намного выше». Он в отчаянии развел руками. «Как, черт возьми, они могут повторяться год от года?» Фрэнни изумленно посмотрела на него. «И ты держишь все эти цифры в голове?» «Угу». Он наполнил бокал и протянул один ей. «Твое здоровье. Тебе это не кажется странным? Если проанализировать все комбинации невезения и случайности, которые приводят к авариям,